Окна выходят на автостраду Бронкс-Ривер-Куркуэй. На фасаде висит поблекшая реклама, предлагающая снять одно или двухкомнатные квартиры, а по обе стороны двери стоит пара старых деревянных кадок, горделиво демонстрирующих несколько одиноких нарциссов. Сейчас 6:30 утра, воскресенье, улица пуста. Солнце только-только взошло и сверкает на грубом бетонном тротуаре. Я достаю телефон, набираю номер и колеблюсь несколько секунд, прежде чем нажать кнопку вызова, размышляя, уж не напрашиваюсь ли я на неприятности. Может и так, но я поступаю правильно. Нажав, наконец, кнопку, я прикладываю телефон к уху. Трубку снимают на четвертом гудке. Грей Стиллинг слушает. Раздается полусонный голос. Это Питер Тайлер. Она прочищает горло и кашляет, отвернувшись от трубки. Кто бы мог подумать, чем обязана такой честью? Вы пытались связаться со мной. Всего лишь каких-то 3 чертовых месяца. Я думал, я хочу поговорить. Когда? Сейчас. Где? Спрашивает Грейс. Я слышу, как скрипит кровать, когда она садится. Выбирайте. Я внизу, возле вашего дома. Мне это не нравится. Начинаю волноваться, заявляет она. Где вы раздобыли мой адрес? А это имеет значение? Я почти надеюсь, что она посоветует мне проваливать. В конце квартала есть парк. Подождите меня там. Я подойду через 10 минут. Я не хочу, чтобы к нам присоединилась Элис или еще кто-нибудь. Вы и я, соглашается Грейс. Через 10 минут. Парк представляет собой неровное бетонное пятно с проржавевшими качелями с одной стороны, покрытое зелеными и коричневыми осколками. Я сижу на единственной уцелевшей скамейке. Грейс идет ко мне, на ней серые тренировочные штаны, на которых написано «Юрфак Фордема» и синяя нейлоновая ветровка с вышитым на груди полицейским значком. На лоб низко надвинута бейсбольная кепка с надписью «Нью-Йорк Янкис». Грейс останавливается рядом со мной и окидывает меня быстрым взглядом. На мне новые джинсы и синий блейзер. Я набрал немного веса с нашей последней встречи, но по-прежнему намного легче, чем был полгода назад. «Хорошо выглядите», — говорит она. «Загорели. Кейша сказала мне, что вы ездили в Бразилию». «По делам. Мы разрабатываем проект строительства там фармацевтического завода совместно с правительством. Ваш приятель Роберт Майер – Теннис». «Точно. Мы с Теннисом мило пообщались. Он все рассказал мне об этом фонде, которым вы, ребята, управляете. Неудивительно, что вы так долго не показывались. Вы очень занятой человек. Столько всего хорошего делаете». «Спасибо. Благодарю я, не обращая внимания на нотки сарказма в ее голосе. Что касается меня, заявляет Грейс, ставя одну ногу рядом со мной прямо на скамейку и наклоняясь ко мне, мне наплевать на то, сколько добрых дел вы сделали. Если бы все зависело от меня, я бы арестовала вас по обвинению в хранении оружия и пригрозила вам 2 года за решеткой, если бы вы отказались сотрудничать. Вы обещали помочь нам прищучить типов нанявших Лимана и Франка, и того, кто убил Ромми. Вы говорили, что в этом деле много слов, и что вы все еще не разобрались в нем, только вместо того, чтобы сообщить нам, что же вам удалось узнать, вы позволили кому-то купить вас этой идиотской работой в фонде. Мы с Эллис доверяли вам, а вы нас поимели. Все было совсем не так. Черта с два! Я пришел сюда, продолжая я, чтобы сдержать слово. Грейс пальцем приподнимает кепку, и я вижу морщинки в уголках ее глаз. Она смотрит на меня, и на ее лице появляется циничная ухмылка. Дайте-ка угадаю. Вы хотите поговорить без протокола. Вот почему вы так неожиданно возникли и потребовали, чтобы я пришла одна. Я не собираюсь давать показания, если вы хотите именно этого. Но вы объясните мне, что произошло. Она медленно кивает. Почему? Я обещал. Я пожимаю плечами. И все? Это одна из причин. Я смотрю прямо в ее усталое лицо. Когда вы говорили со мной на парковке в день похорон Дженны, у меня возникло впечатление, что вы не просто делаете свою работу. Я тоже обещала, говорит Грейс. То же самое, что обещаю каждой жертве. Я все еще работаю на Дженнифер, и мне наплевать на все остальное. Именно так я и думал. Вот почему я решил рассказать вам правду. Пока мы беседуем, гастроном на противоположной стороне улицы открывается, и заспанная девушка вручную отпирает старомодную металлическую дверь. Грейс покупает там кофе, а когда чашки пустеют, плачу я. Мы сидим рядышком на скамейке, и я рассказываю Грейс о Кате, об Андрее, об Эмили, об Уильяме, о Цайц и о миссис Жилина. Грей время от времени прерывает меня, требуя уточнить детали. Я утаиваю от нее один единственный факт, что Владимир и его банда работали на клинику Эмили. «Значит, вы не знаете даже фамилии этого Владимира?»